Хорошие у господина Чертопханова собаки. Преудивительные-с, с удовольствием возразил Недопюскин. Можно сказать, первые по губернии. Он подвинулся ко мне. Да что-с, Пантелей Еремеевич такой человек, что пожелает, вот что только вздумает. Глядишь, уж и готово. Все уж так и кипит-с. Пантелей Еремеевич, скажу вам. Чертопханов вошел в комнату. Недопюскин усмехнулся, умолк и показал мне на него глазами, как бы желая сказать: «Вот вы сами убедитесь». Мы пустились толковать об охоте. «Хотите, я вам покажу свою свору?» — спросил меня Чертопханов и, не дождавшись ответа, позвал Карпа. Вошел дюжий парень в нанковом кафтане зеленого цвета с голубым воротником и ливрейными пуговицами. «Прикажи Фомке», — отрывисто проговорил Чертопханов, «привести Амалата и Сайгу. Да в порядке, понимаешь?» Карп улыбнулся во весь рот, издал неопределенный звук и вышел. Явился Фомка, причесанный, затянутый, в сапогах и с собаками. Я ради приличия полюбовался глупыми животными. Борзые все чрезвычайно глупы. Чертопханов поплевал Амалату в самые ноздри, что, впрочем, по-видимому, не доставило этому псу ни малейшего удовольствия. Недопюскин также сзади поласкал Амалата. Мы опять принялись болтать. Чертопханов понемногу смягчился совершенно, перестал петушиться и фыркать. Выражение лица его изменилось. Он глянул на меня и на Недопюскина. Воскликнул он вдруг. «Что ей там сидеть одной? Маша, а Маша, поди-ка сюда!» Кто-то зашевелился в соседней комнате, но ответа не было. «Маша!» — ласково повторил Чертопханов. «Поди сюда!» «Ничего, не бойся!» Дверь тихонько растворилась, и я увидал женщину лет 20, высокую и стройную, с цыганским смуглым телом и с желто-карими глазами и черную, как смоль, косою. Большие белые зубы так и сверкали из-под полных и красных губ. На ней было белое платье. Голубая шаль, заколотая у самого горла золотой булавкой, прикрывала до половины ее тонкие породистые руки. Она шагнула раза два с застенчивой неловкостью дикарки, остановилась и потупилась. «Вот рекомендую», — промолвил Пантелей Еремеевич. «Жена не жена, а почитай, что жена». Маша слегка вспыхнула и с замешательством улыбнулась. Я поклонился ей пониже. Очень она мне нравилась. Тоненький орлиный нос с открытыми полупрозрачными ноздрями, смелый очерк высоких бровей, бледные чуть-чуть впалые щеки, все черты ее лица выражали своенравную страсть и беззаботную удаль. Из-под закрученной косы вниз по широкой шее шли две прядки блестящих волосиков, признак крови и силы. Она подошла к окну и села. Я не хотел увеличить ее смущение и заговорил с Чертопхановым. Маша легонько повернула голову и начала из-под лобья на меня поглядывать украдкой, дико, быстро. Взор ее так и мелькал, словно змеиное жало. Недопюскин подсел к ней и шепнул ей что-то на ухо. Она опять улыбнулась. Улыбаясь, она слегка морщила нос и приподнимала верхнюю губу, что придавало ее лицу не то кошачье, не то львиное выражение.